И вот именно с этого города и начнется власть Астахова. И, кстати, дракон у меня уже под него есть. Вот он удивится, когда увидит его. А китайцы как будут удивлены, тут я даже не знаю, что сказать. Впрочем, им сейчас не приходится перебирать. Вдруг у меня зазвонил телефон. Это была Сара Абрамовна. Несколько минут я выслушивал, что она говорила, а потом был назван новым словом, которое не понял, но, кажется, оно не совсем плохое. А затем она положила трубку. Бабушка Анны сообщила, что выгодно договорилась с Елизаветой. Империя тоже вложилась в наше дело, хотя бы ради того, чтобы потом не пришлось десятилетиями кормить армию на границе империи. А я все думал, что мне тоже нужно с ней договориться. Есть разговор, который давно откладываю на потом, но ничего пока поделать не могу. Бывает такое, что еще время не пришло. Зато самое время отстраивать почти умершую империю. Чего только не сделаешь ради того, чтобы дом твоего друга и его возлюбленной был сильным и крепким. Когда раскроются все карты, его будет ждать очень много потрясений. Монгольский хан напал ставки. Ашик, когда парень узнал, на что его хочет подписать Галактионов, то первым делом попытался ускакать в сторону Китая. Как минимум, он прикинул, что там его точно не будут искать. Однако надежда на это была слишком слабой, и он оказался прав. Его нашли так быстро, как только можно было. А с другой стороны, какие у него были шансы? Он все не мог понять, зачем Галактионов все это делает. В мире есть столько прекрасных вещей, таких, например, как музыка, а он все войны и войны. Да даже ханом он стал потому, что так приказал Галактионов. Правда, тут Ашик не пожалел. Своему народу он знатно этим помог. И не то, чтобы он сильно любил своих подданных. Все же хорошо помнил, как люди раньше к нему относились. Однако, со временем он планирует стать продюсером, композитором, барабанщиком и еще много кем. И во всех этих титулах перед ними должно стоять слово «легендарный». Был, правда, момент, когда его сородичи слегка печалили его. Ведь Ашик считал себя прогрессивным, а они портили общую картину, продолжая жить по старинке. Но теперь он может это изменить, что и делает каждый день своими новыми приказами и законами. Правда, не без помощи Александра. Казалось бы, он попал в ситуацию, когда на любимые репетиции у него не останется свободного времени. Однако у Ашика было то, что отличало его от всех остальных монголов. Он считал себя чертовски везучим, и, как ему кажется, всегда использовал эту удачу максимально. Сегодня Александр дал понять ему, что хочет получить и что готов дать. Так почему бы не попросить слегка больше, чем он уже пообещал? Галактионов никогда не был скуп на награды, а Ашик уже хорошо усвоил, чтобы получить больше, нужно и больше дать. Ему дали 2 месяца, чтобы освободить степь, так почему бы не сделать это за неделю? Охрана старых границ. А кто сказал, что их нельзя подвинуть? Это все Ашик собирался сделать как можно быстрее, ведь уже представлял, как отправляется в мировое турне со своей группой. А там, кто знает, может и не только мировое. Молодой хан так сильно провалился в свои мечты, что забыл, где находится. «Хан, люди ждут твоего слова», — склонил голову подошедший к нему доверенный человек, и Ашик повернулся к своим людям. «Империя дала нам кров, еду и надежду, а главное, она не бросила нас, когда мы были на грани вымирания. И сегодня я хочу, чтобы мы доказали», — вещал он громко и четко так, что от его голоса у людей дрожало нутро, и даже отец его так говорить не умел. «Доказали, что они в нас не ошиблись, и мы покажем, чего мы стоим. Вы со мной», — повысил еще больше он свой голос, и его конь встал на дыбы. «Да-а-а-а-а», — был ему ответ 70-тысячного конного войска. Пусть Ашик и любил музыку и творчество, но от армии тоже никогда не отказывался. И все его бойцы прошли нужное обучение, а главное, они были вооружены из арсеналов Галактионова. Если есть в этом мире еще конные воины, то, пожалуй, они и близко не могут сейчас сравниться с его армией. «Вперед!» – дал он команду, возглавив свое войско. А последние его мысли, перед великим походом, были о том, что если он не сдохнет, то точно получит столичный стадион в свое полное распоряжение, как всегда и мечтал. Глава 18. Где-то в многомерной вселенной. Чертоги Одина. Что хорошо умели делать сыны Одина, так это праздновать и выпивать. Ходили слухи, что они совсем немного не дотягивают до вечеринок ордена охотников. И это потомкам богов было очень и очень неприятно. Какие-то людишки умудряются веселиться лучше, чем делают они, полубоги и боги многомерной вселенной.

что это так. Мы с ними сотрудничали несколько раз, улыбнулась Аня. Скажем так, очень толковые профессионалы. Можно посмотреть ваш медальон поближе, уточнил я, кивнув на грудь, где медальон скрывался под рубашкой. Да, конечно же, он снял и протянул мне. Я взглянул на медальон, взглянул на него. Ошибки быть не могло. Один из детей рода. Вот только, я поднял голову. Прошу прощения, а сколько вам лет? 44, охотно ответил он, слегка улыбаясь. Про себя я отметил, что выглядит он гораздо моложе. Чем-то неумолимо он напомнил мне Доброхотова, приверженца здорового образа жизни. Надеюсь, что Аркадий не разделил с Доброхотовым его нездоровые психические расстройства. Я слышал, вы искали детей рода. Мне кажется, я один из них. Да, искал. Именно детей, нахмурился я. А у вас есть дети? На что мужчина улыбнулся. В том-то и дело, что нет. Как-то закрутился, строил карьеру. Думал еще, но так и не завел. Да, я знаю, о чем вы думаете. Моя мать сказала, что после рождения ребенка я должен передать этот медальон ему. Но, как видите, извините, не срослось. Откуда узнали про мои поиски? Вы забыли, кем я работаю, сказал он. Честно говоря, кивнул он на медальон, я думал, что это просто семейная реликвия. Мать не особо распространялась, откуда она, лишь упоминала, что в нас есть кровь Галактионовых. Но, как вы понимаете, фамилия Галактионов до недавнего времени была не слишком в почете. Ну так она уже достаточно длительное время уважаемая, улыбнулся я. Почему не пришли раньше? На что в ответ улыбнулся и Аркадий. Да, это верно. Но я не хотел идти на поклон к богатым родственникам. К тому же я и сам неплохо живу. Похвально, сказал я. А сейчас вы пришли, чтобы сделать что? Я слышал про ваши поиски. Поэтому вот пришел отдать вам медальон, засвидетельствовать свое почтение, ну и отправиться обратно к себе. В любом случае, рад был познакомиться. Господин Галактионов, я много про вас слышал. Отдать мне, чтобы что, уточнил я. Ну, надеюсь, вы найдете ему применение. Это так не работает, покачал головой я. Это ваш медальон, и только ваш, а детей у вас нет. И что мне делать? Кажется, в первый раз за разговор этот уверенный в себе мужчина испытывал смущение. Что делать? Почесал затылок я, а вот хрен его знает. Но пока уж извините, я вас точно никуда не отпущу. Ань, повернулся я, жрать я все-таки хочу зверски, поэтому пойдем и поедим с Аркадием. Заодно и обмозгуем эту интересную ситуацию. Глава 19. Аркадий Иванович Кропоткин, 44 года. Вот к такому жизнь меня не готовила. Этого точно в Игнатовку не определишь, а чтобы решить его судьбу, сначала нужно забрать его из уже существующей семьи. Почему-то мне казалось, что судьба сложится так, что дети будут поменьше все. А тут прям ну хрен знает как вышло. Это полностью самостоятельный мужчина со своей семьей и даже бизнесом, который, судя по нашему разговору, знает, чего хочет в жизни и как этого добиваться. И мы ему нафиг не нужны. Пока я утолял голод, перекинулся с ним парой слов, чтобы понять, что он за человек. А есть проблемы в жизни? Спросил я, стараясь, чтобы мой тон звучал дружелюбно. Все же мы оказались родственниками. Может помочь? Я улыбнулся, будто ненавязчиво бросая приманку. Проблемы? Хм, а кого у них нет? Но, пожалуй, помощь мне не требуется. Со своими проблемами я привык справляться сам, спокойно ответил он. Я внимательно отслеживал его ауру и душу. Он говорил правду, без нервов и надежд. Его слова точно отражали то, что он думал. Достаточно честный мужчина. Хорошо, кивнул я. Ты принес мне медальон, а это уже смелость и, все-таки, некая работа. Ты хотел бы получить за это награду? Обычное дело, когда тебе делают одолжение, ты должен отблагодарить за это. Нет, конечно, зачем мне это? Я просто решил найти вас быстрее, чем вы меня найдете, чтобы не возникли проблемы. Пришлось ему наспех еще раз обрисовать ситуацию, что эта вещь не несет опасности для него с моей стороны. Он поблагодарил за это и сказал, что понимает, насколько люди моего ранга бывают непредсказуемы. Со мной, мол, бодаться он не сможет, но рассчитывал на репутацию. А она у меня, как у человека, который не действует беспредельно и не берет силой то, что ему нужно. Правда, я силой действую всегда. Тут он не прав. Но отбирать что-то у слабых я действительно не собираюсь. Это не мои методы. Только с теми так поступаю, у кого рыльце в пушку. Я поел и немного успокоился, прикинул, что оставлять его здесь нельзя. Можно, конечно, но бред же получается. Против его воли все же. Есть желание остаться на несколько дней здесь? Радужно предложил я. У нас чудесная рыбалка, отличный банный комплекс с травами, которые оздоровят любой организм. Есть охота, если интересно. И это только то, что мне пришло в голову. Если говорить об отдыхе конкретно, то мне не хватит и дня, чтобы все перечислить. Благодарю за столь щедрое предложение, он едва склонил голову. Но я... Подожди, перебил я его, немного осадив волнение. Знаю, что перебивать, это некрасиво, но иногда важные вещи требуют мгновенного внимания. Хочу, чтобы ты запомнил одну важную вещь. Хочешь ты того или нет, но в тебе кровь Галактионовых, и эта вещь, я указал на медальон, признала тебя. Никогда и ни перед кем не склоняй голову. Мужчине явно такое не понравилось, но он улыбнулся. Даже если я буду на аудиенции у императрицы, хмыкнул он, даже если у нее в гостях будет еще 20 правителей этого мира, тебе не нужно опускать голову. Он явно веселился и не воспринял мои слова всерьез, но я не намерен был шутить. Скажешь, что ты по крови Галактионов, ответил я, и они поймут. А если нет, то набери меня и передай им трубочку, я объясню доходчиво. Не знаю, понял он меня или нет, но за ним проследят и, если что, помогут. Я понимал, что мои слова сейчас для него звучат глупо и даже опасно, однако могу сказать точно, его жизнь изменится. Я не зря задавал ему десятки вопросов и не нашел подвоха в ответах. Ему и правда это все нафиг не нужно было. Оставаться он не захотел, и я предложил ему быстрый переход домой. Он за это поблагодарил, прикидывая, что я дам ему личный самолет, ведь у него там работа ждет, и что-то даже важное, причем в императорской канцелярии. Что именно, он не уточнил, но Анна уже собирала всю нужную информацию, а Шнырька мне ее вещал. Что-то с документами у него не получается. Канцелярия его мурыжит и хочет подписать на бесплатные работы, на много бесплатных работ, за которые должны платиться деньги. А они все сваливают на любовь к империи и ее помощь. Анна через Шнырьку сообщила мне, что они просто хотят эти деньги положить в свой карман, а ему нужны бумаги, которые они не хотят давать. Я вызвал своего портальщика, и тот открыл в столицу портал. Затем я позвал еще 6 гвардейцев в гражданском, которые сопроводят его домой, не привлекая внимания. Он немало удивился и явно такой штукой еще не пользовался. После его ухода я рванул к Анне. «Ну как он тебе?» Сразу спросил у нее. «А знаешь», улыбнулась она и, подойдя ко мне, поцеловала. «Пока из всех наследников Галактионовых этот меньше всего на вас похож и самый успешный. Может, подкидыш?» Решил пошутить. «Да вот тоже об этом думаю», задумалась она. «Но вроде наш». Дальше мне Анна рассказала, что этот человек всю жизнь учился и был лучшим. Он из небогатой семьи и даже так сумел достичь успеха. А самое главное, что всегда действовал своими силами и не привлекался за взятки, угрозы или другие подобные вещи. Его можно назвать честным человеком, который поднялся с самого низа и теперь имеет свою контору. Прямо гордость берет. Хорошо, насчет его проблем с канцелярией, реши их и пусть он об этом не знает, дал ей указания. А еще, договорить не успел и пришлось прерваться из-за того, что дом вдруг затрясло и нехило так. Я подумал, что нападение, но нет. Шнырька с матами мне показал, что случилось. Астахов тренирует своего летуна разжиревшего, который вроде летает, но вот с приземлениями у него полная лажа. «Это чего такое?» – спросила моя жена. «Это червяк-переросток с 3 головами нам чуть в левом крыле башню не снес», – пояснил ей. «Кажется, придется отдать его Одину, пусть тренирует его, пока тот весь не сбросит. Змей Горыныч, падла, кажется, он стал еще больше. Сильная зараза, но прожорливая. Наверное, вселенная так решила обезопасить себя от этих Горынычей, чтобы они не сожрали вообще все. А самое смешное, что в них влазит тоже до хрена, но если сильно его раскормить, то там происходит такая вещь, как деформация, и могут крылья тупо отпасть, и будет он не десантурой, а пехотинцем до конца жизни. Не помню, говорил ли я это Астахову. В общем, на чем я остановился, повернулся снова к жене. Ах да, новый родственник. Проверь его еще раз и узнай, какие у него есть враги и недоброжелатели. Также я в свою очередь отправлю людей присмотреть за ним и не только людей. Не хочу, чтобы он пострадал, Если кто-то узнает о нем, сделаю, дорогой, снова получаю поцелуй. Кстати, мы сегодня спим вместе или снова работа? А вот фиг знает, честно ответил я. Если что, обещаю сразу домой. Вроде у меня не намечалось коллапсов каких-то в жизни. И только, блин, мне это стоило сказать, как я что-то ощутил на энергетическом уровне, как большой всплеск такой мощи, что даже сюда до меня долетел его отголосок. Дорогой, заволновалась Анна. Что-то случилось? Не знаю, честно отвечаю ей и пытаюсь разобраться, что случилось. Ночевать точно не буду. Северное королевство, Ульрих. Возвращение было эпическим. И не только потому, что Ульрих так мчался назад, а еще потому, что назад его не пускало. Он слишком долго пробыл в состоянии оторванности от этой планеты, и она стала его забывать и вычеркивать отсюда. Если бы не Беллатриса, то, пожалуй, у него ничего могло и не получиться. Эта безумная особа практически всю свою энергию отдала, чтобы раздвинуть таки небольшое пространство и втиснуть его туда. Это было унижение. Мало того, что он, как червяк, пытался протиснуться и при этом давил всей своей мощью, чтобы это сделать, защита упорно не поддавалась. Получилось только тогда, когда ему выписали не самую легкую путевку в его жизни, в прямом смысле пинок под зад от девушки. Вылетел в этот мир, словно пуля, и снес с собой несколько ледников, расположенных неподалеку. В одном из них, кстати, обитали ледяные разломные твари, которые облюбовали это место, но им не повезло, на них обрушился гнев того, кого здесь знали, как Ульриха. А гнев его был велик, если не сказать ярость. Его мысли метались, а в голове по-прежнему не было ясности, почему это произошло, как они могли такое сотворить со мной. Он был уверен, что у него есть защита от подмены сознания, но это оказалось иллюзией. Магические технологии Асгадра за это время ушли значительно дальше, чем он мог предположить, а его силы, их становилось все меньше. Душа обрела структурированность и плотность, но вот сила, когда-то ее у него было больше, хотя теперь он чувствовал, насколько легче ее восстанавливать с такой плотной душой. На миг он даже улыбнулся, вспомнив плотность души Сандра, и это только то, что ему позволили увидеть. В иной ситуации он, возможно, даже позавидовал бы ему или начал опасаться. Однако не тогда, когда его дочь является женой самого Сандра. Эти мысли быстро ушли на второй план, и Ульрих упал на колени, схватившись за голову от боли. Ему было плевать, что вокруг полно крови твари, которых он убил, и что сам он весь изранен от такого жесткого перехода. Он едва понимал, кто он и что он. Это все пройдет, он знал, тут вопросов нет. Куда больше его интересовал вопрос, как защититься от таких действий в будущем и что делать с влиянием мира. В Асгарде он впитал слишком много родной энергии, которая начала менять структуру его тела. Сейчас он остановил этот процесс и буквально выдавил из себя энергию, но мир уже не хотел принимать его нормально, а оставаться здесь в качестве бога он не собирался и не мог. Ему этот мир нужен был, чтобы быть здесь мужем, отцом и правителем. А самое страшное, он не знал, как сейчас взглянуть в глаза Лагерти и сообщить ей новости, которых он опасался. Может статься так, что он не сможет восстановиться до прежней стабильности в этом мире, и ему придется уйти. Эти мысли больно врезались в его душу, уйти и оставить свою Лагерту. Тут он понял, что за дочь не переживает. Когда-нибудь они встретятся, это было без сомнений. Зная Сандра, он сохранит ее. Но вот жена, его любимая, прекрасная Лагерта, женщина, которая подарила ему дочь счастливые годы жизни. Ее не мог оставить ее одну. Возможно, если придется, она уйдет с ним. Но тогда, Хельга, внуки, когда они смогут увидеть их снова, вот что значит боль. А говорят, боги не плачут. А ему сейчас очень хотелось бы не быть богом и пустить, пусть маленькую, но слезу. Слабость разрушила все. А ведь первое правило Асгарда – не быть слабым, а второе – не быть трусом. И во всем этом виноват, в первую очередь, он сам, а уже потом, дядя и отец. От мыслей про этих двоих в его груди забился в агонии гнев. Они умудрились испортить все, даже здесь, все, испортить. Они не изменились. Если бы не мать и Сандр, который послал это маленькое чудовище в девичьем обличии, как бы ему сейчас не хотелось броситься к жене, он не мог. Отсюда ему было прекрасно видно, что происходит с местом, через которое он пришел. Там бушевала энергия, грозившая создать небольшую белую воронку, которая будет поглощать все на своем пути. Метод, которым они сюда проникли, был грязным и жестким. А самое неприятное, что воронка может начать двигаться в его сторону, пока не найдет. И тут есть несколько вариантов. Либо она сама рассосется, когда мир окончательно примет его обратно и безоговорочно, что, увы, не факт, либо попробовать закрыть ее самому. Вот только это вряд ли получится. Что-то действительно сильное должно пройти через эту воронку, и вопрос в том, где взять это что-то, чтобы самому не идти на такую жертву. Конечно, у него были сильные враги в темницах, но явно не того уровня. Попросить Сандра создать сильную тварь, призвав ее из глубин своей души, это не сработает. От подобных мыслей Юлих начал впадать в отчаяние. Больше всего в жизни он любил свою жену и хотел быть с ней, а сейчас это желание оказалось под угрозой. Однако он справится. По-другому и быть не может. Он уже не раз справлялся с вещами еще сложнее. Единственное, что он точно для себя решил, дар хладных королей будет передан внукам Хельги, несмотря на запрет отца. Ему было плевать на любые последствия. Пусть Лаки и отец потом идут куда подальше, или предъявляют Сандру, что его дети владеют чем-то не по праву. Всем известно, что про такие вот претензии думают охотники. Обычно смеются, громко и звонко, а потом льется кровь. Энтони Берлуччи, отчаянный демонолог, который не продумал все до конца. «Учитель за что?» – хрипел его ученик, зажимая окровавленное горло. Ученик умирал в страшных муках, а Энтони смотрел на него безразлично. Столько лет он готовился, даже завел себе ручного помощника, чья единственная цель – умереть ради достижения высшей цели. По-другому и быть не могло. Люди в этом мире слишком доверчивы. В тех краях, где вырос Энтони, все знали, к демонологу в ученики идти нельзя. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Настоящий демонолог не делится своими знаниями просто так. Твой отец может победить демонолога и пленить его, чтобы тот научил тебя. В таком случае будет клятва и угроза смерти. Демонологу могут заплатить влиятельные люди огромные деньги, и тогда будет клятва жизни. Такие случаи возможны. Но здесь, это сказка для детей. Сильный демонолог взял обычного парня в ученики и стал передавать ему свои знания, ради чего и зачем. Вот о чем следовало подумать в первую очередь. Сильные личности не любят делиться своими знаниями. Они добывают их не для того, чтобы сделать других сильнее. Полный эгоизм и наплевательство на чужие жизни – вот двигатель прогресса сильных. И вот сейчас, глядя на умирающего ученика, Энтони не испытывал ничего, даже радости. Просто материал, который выполняет свою роль и вскоре будет исчерпан. Да, он потратил много времени, но материал должен был закончиться. Энтони рассказывал своему ученику такие вещи, которые не стоило говорить никому, все для того, чтобы он поверил ему. Просто не двигайся, а то пентаграммы не в полную силу сработают, дал он совет и взглянул в полные грусти глаза. Ученик умер, и вся пентаграммная вязь, которая окружала их, начала свое действие. Наверное, эффект будет заметен во всем мире для тех, кто знаком с магией, но Энтони было все равно. Задача должна быть выполнена, а награда получена. Он выбрал это место не случайно. Когда-то здесь жил древний народ, поклонявшийся жертвоприношениям, и под землей покоились десятки тысяч костей, пропитанных болью и мучениями. Именно это станет платой за вызов тех, кого он призывает. «Да вспомнит про меня темные владыки красных планов», — произнес он ритуальные слова. «Даю вам силу и новый мир во владение, ибо я тот, кто обращается, а вы — те, кто правит обманом в сердцах». От каждого его слова темные каменные своды содрогались, словно обезумевшие, но он был уверен, что они выдержат. Все шло по плану. Красные огни в пентаграммах означали, что вызов состоялся и что кто-то уже направляется сюда. Маяки работали безупречно, как и рассчитывал Энтони все эти годы. А если что-то пойдет не так, у него был запасной план. Все было продумано. «Кто АО?» Внезапно раздался оглушительный голос на всю залу. «Посмеееееель!» Идущий по пути знания и поклонник темных искусств проклятых миров в красных тонах, выдал Энтони еще одну кодовую фразу темных владык. «Цеена!» Голос звучал требовательно. «Весь мир!» Уверенно озвучил Энтони свою ставку. «Вуаля!» Снова прогремел голос, а огни в пентаграммах засияли ярче. «Воля моя проста. Откройте запретные сны хранителя, чтобы познающий мог проникнуть туда». «Мало». Голос владыки стал недовольным, зловещим. «Мир, в котором нет демонов, достаточная цена», спокойно ответил Энтони Берлуччи, не собираясь уступать. 30 минут. Голос звучал уже иначе, Спокойно, но с хитрецой. У тебя будет всего 30 минут. Сделка. Моментально ухватился за возможность демонолог. В самых смелых своих мечтах он не представлял, что удастся открыть проход дольше, чем на 10 минут. А 30 минут означали возможность освободить не одного титана, а сразу двух или даже трех, чтобы отвлечь внимание хранителя. Сделка. Голос подтвердил, и пентаграммы начали трансформироваться прямо на глазах, чего Энтони не видел никогда. Слабые инструменты, но полезный человек. Вот теперь мы сможем пройти все, когда придет время. Изменения, произошедшие с этим местом, ужаснули даже Энтони. Все вокруг преобразилось до неузнаваемости, и он почувствовал не одного владыку, а сразу шестерых. Теперь он понял, что эти сущности действительно смогут устроить полномасштабное вторжение через каналы, которые ему были недоступны для понимания. Но Энтони это не беспокоило. Он уже будет далеко. Глава 20. Сначала мне показалось, что я ошибся. Титаны. Откуда здесь титаны? Каким образом они появились в этом мире? Однако эту энергетическую матрицу нельзя было спутать ни с чем другим. Уж слишком отличались эти создания от других разновидностей многомерной вселенной. В самом начале мне показалось, что возникло два титана, но, судя по всему, это было эхом или помехой. Титан был один, и прямо сейчас он находился в Арктике. И, кажется, он там уже с кем-то сражался. Неужели каким-то образом активировался портал серых, и именно через него зашел титан в наш мир? Если это так, для этого мира у меня плохие новости. Если здесь будет открыта дорожка для титанов, то очень скоро этого мира не будет существовать. Готов ли я противостоять титану? Неправильный вопрос. Это абсолютно не имеет никакого значения, учитывая, что ввязаться в бой мне придется так или иначе. Не было у меня другого выбора. Поэтому размышлять нужно в совсем другом русле. Я схватил телефон и набрал номер быстрого набора, который связал меня с центральным пунктом управления всего моего будущего королевства, находящегося на чердаке в одной из башен моей усадьбы. Общий канал, бросил я без «здравствуй» и «до свидания». Находящийся там дежурный офицер тоже не задавал лишних вопросов. Короткий щелчок и такой же короткий доклад. Сделано. Прямо сейчас я знал, что все мои высшие офицеры подключены и слушают. Итак, дамы и господа, короткое вводное. Прямо сейчас нам предстоит уникальный шанс отрепетировать будущее великое сражение, когда мы будем противостоять богам. И да, это не те огрызки или отражения богов, случайно забредшие сюда со всеми ограничениями, которых вы видели до сих пор. Это полноценные высшие сущности, пришедшие сюда убивать. Хорошая новость заключается в том, что это не боги и даже не один бог. Это один титан, сущность, также относящаяся к высшей, но действует несколько, скажем так, прямолинейнее. Он сильнее среднего бога, но примерно настолько же и тупее. Не уверен, что мы его сможем завалить, но прогнать нам его придется. Это без вариантов, иначе мир пострадает. Немедленно все в доблесть. Ратник, вас же учили, как противостоять титанам. Сталкивались с ними? Так точно, учили. Но нет, слава кодексу, не сталкивались. Ну вот и будет тренировка. Первый легион земли выдвигается. Волк, от гвардейцев, при всем уважении, толку не будет, а вот сам ты понадобишься. Ларик со мной. Бурб, я на секунду задумался. Бурбулис был чертовски силен, быстрый мощен, но он был чистейший физик, способный неустанно в одиночку разматывать целые армии. Сможет ли он сделать что-то здоровенному титану? Ну, не знаю. По крайней мере, у него одна из самых крепких защит. Я принял решение и продолжил. Бурб, тоже присоединяйся к банкету. Выдвигаемся на Северный полюс. Ратник с легионом, тоже туда. Пожар, здесь, так точно, Сандр, тащи туда дирижабли. Основная ударная надежда, на акулу. Все остальное, что меньше калибром, вряд ли его возьмет. А что касается нашей супербомбы, оставим ее напоследок. Не хочется, чтобы своих задело. Все-таки самый быстрый и маневренный дирижабль у нас Хельга. Грузи бомбу на нее и пусть держится в сторонке. Задача ясна, так точно, раздался десяток голосов. Паладины, уточнил я. Здесь, Саша, отозвался Андросов. Бегом на Северный полюс, как можно скорее. Ясно. Хотя, Хельга и Гриша, ваши драконы тоже понадобятся, но сами держитесь подальше. Это ясно? Ясно, голос моей супруги был немного расстроенный. Командир, это был Астахов. Я могу помочь в ближнем. Можешь, но твоя задача контролировать Горыныча. Сегодня ты дистанционный оператор дракона. Все, разговорчики, выдвигаемся. Все-таки именно я передвигался быстрее всех моих людей, так как мог погружаться наиболее глубоко в тень. Хотя Ларик отстал от меня буквально на полминуты. Но за эти полминуты я успел оценить масштаб трагедии и спасти одного очень избитого, но дорогого мне полубога, как-никак целого тестя. К слову, через полминуты он был бы уже мертв. Так что я пришел в самое время. Как только я возник в обычном мире, на Северном полюсе, я увидел, что Титан не один. Он сейчас сражается с человеком. Ну, как сражается. Фактически сейчас избивает человека, который при этом еще кое-как успевает огрызаться. Ну да, конечно же, это не был человек. Это был Улих, сын бога, которого, судя по всему, что-то очень сильно потрепало еще до встречи с Титаном. Убить так просто упрямого северянина у Титана не получалось, хотя он предпринимал для этого все усилия. Молнии, каждая из которых была способна развалить целый городской квартал, били в землю. Неистовый викинг уходил от них в последний момент. Его ледяные стрелы разбивались о защиту Титана, вызывая у него лишь легкий дискомфорт. Я невольно улыбнулся. Вот она, плата за нормальную, смертную жизнь в кругу любимых людей. Отказ от божественных сил. Встреться у Лихили, как его раньше звали, Сигурд, где-то на просторах многомерной вселенной с Титаном, эта битва была бы легендарной, и даже один на один он вполне мог бы выстоять и победить, но прямо сейчас это было нереально. Видно было, что Улих устал, его перемещения становились все медленнее и медленнее, и последняя молния шарахнула совсем рядом. Судя по тому, что бородатый викинг начал трясти головой, его нехило так оглушило. Что ж, в дело придется вступать мне. И первое, что нужно, разорвать дистанцию. Сделать это можно было двумя способами. Оттащить викинга или отбросить Титана. Хотя с отступления, хотя и стратегического, начинать бой не хотелось, поэтому я принял второй вариант. На краткий миг превратившись в яркую комету, нацепив на себя весь доступный доспех, я разогнался и врубился в Титана прямо в голову, отбросив того на несколько метров. Титан грузно упал и прокатился еще пару сотен метров по льду, сбивая головой ледники. Особых повреждений ему это не нанесло, но, во-первых, я обозначил свое присутствие, а, во-вторых, убрал угрозу от викинга. Давно не виделись, Северный король, улыбнулся я ему, отойди в сторонку, не мешай взрослым дядям разговаривать. Ожидаемо, на лице викинга появилась ярость. Взрослым дядям, охотник, мне кажется, ты зарываешься. Я еще в состоянии надрать задницу мерзкому Титану. Вот сейчас узнаю старину Улиха, рассмеялся я, довольный произведенным эффектом. А то мне показалось, что ты несколько приуныл. Вот только прямо сейчас тебе нужно немного восстановиться. Ловким движением выхватив из воздуха шкатулку с желейками, я бросил ее Улиху. К слову, внутри шкатулки не было ни одной желейки ниже голубой. Большинство из них черные и даже несколько радужных. Сумасшедшие богатства по меркам не только любого из людей и родов, а даже и государств. Но род Галактионов уже мог себе это позволить. Передохни немного, а я пока потанцую. Улих продолжал недовольно хмуриться, но он был разумным человеком и понимал, что в этом плане я прав. И ему действительно стоит восполнить силы. Я скоро вернусь, буркнул он, открывая шкатулку и доставая желейки, одновременно перемещаясь дальше, чтобы не мешать мне сражаться. Ну хорошо, вот и ладненько, буркнул я в пустоту и повернулся к Титану. Тот сидел на заднице и удивленно крутил башкой. Охотник, удивленно сказал он, это тебя я видел с хранителем. Наглая тварь, ты смеешь противостоять мне, великому Такману? Упс, у меня в голове сложился пазл. Это что, прямо сейчас произошел побег из тюрьмы хранителя? Да он там вообще мышей не ловит, что ли? Какого хрена тут происходит? Однако мои мысли были прерваны очередной молнией. Титан, исключительно быстро для своего огромного размера, вскочил на ноги и начал пулять в меня молниями. Я пока уворачивался и по дуге отходил в сторону от Улиха, выводя его из-под удара. И одновременно я пытался понять, что меня еще смущает в окружающей обстановке. Пространственный вихрь или возмущение многомерной вселенной. Аномалия, возникающая, когда кто-то или что-то пытается нарушить законы мироздания. Вселенная всегда реагирует жестко и безальтернативно, уничтожая нарушителя. Я потянулся к разуму Улиха, заглянув к нему в душу. Конечно же, Северный король почувствовал мое присутствие, и тут же сообразил, с какой целью я заглянул. «Прости», — сказал он, — «объясню позже. На этот мир меня отвергает. Жопа», — прокомментировал я безэмоционально, а мысли мои начали двигаться в другом направлении. Хотя, это открывает интересные варианты. В этот момент как раз и появился Ларик. Без слов, поняв текущую ситуацию, он ударил Титана в спину. Такман заревел и развернулся в сторону моего сына, и тут же получил в задницу заряд уже от меня. «Жалкие черви!» — заорал он рассерженно. «Вы думаете, вы сможете меня победить? А почему бы и нет?» — рассмеялся я. «Кажется, кому-то давно не надирали задницу». Такман заревел, и от него распространилась аура уничтожения. Это было похоже на беззвучную и нематериальную волну убийственной энергии, которая распространялась в эфирном пространстве, выжигая энергетику внутри любого живого существа. Ну, конечно же, если этот любой не был охотником или странником, по совместительству падшим ангелом. Да и бывший бог справился с защитой, но было неприятно. Я почувствовал, как меня буквально кто-то выворачивает изнутри, одновременно сдирает кожу и пытается выдавить глаза. Очень неприятное ощущение. Хуже всего, что в данный момент мне пришлось прилагать все свои силы, чтобы удержать свою энергетическую структуру в целостности. А вот Титан в это время не дремал, и он шарахнул очередным сюрпризом, впечатав меня и Ларика в ледовые глыбы. Аура уничтожения – редкий дар, которым может обладать только старейший Титан. На мою беду, именно такой передо мной находился. А это значит, что большинство моих легионеров не смогут ему противостоять. Они просто погибнут. Поэтому нужно менять планы. Ша-ша-шука, ша-ша-шабака, появился рядом сосредоточенный Шнырька, которого также слегка зацепило. Он был в каске избитый, готовый к сражению. «Так, мелкий, это не твоя война, электроника у меня вся сдохла. Лети к ратнику и скажи, чтобы легионеры остались в доблести», а сам шевелил задницей. «И пусть скажет пожару держаться на расстоянии не менее 10 километров. Связи не будет. Переходим к визуальным эффектам».